Глава 17. 9 часов вечера. Пора писать сообщение Закари. Я взяла в руки свой старый телефон с сильно поцарапанным экраном и, хорошенько подумав, решила написать стандартный текст, который не смог бы выдать ничего неладного. Собираюсь ложиться спать. Мама. К моему удивлению, ответное сообщение пришло мгновенно. Окей. Неспокойной ночи, мама, неприятных тебе снов, ничего подобного, просто окей. Однако именно это меня как раз не удивило. В комнате было темно, я включила свет только над поверхностью высокой кухонной зоны, за которой в прежние времена я любила стоя готовить что-нибудь сложное и непременно вкусное. С уходом Геральта готовить мне стало некому, что очень жаль, ведь я до сих пор очень сильно люблю это дело. Отложив в сторону телефон, я взяла в руки чернильную ручку и пододвинула к себе заранее приготовленный линованный листок. Произведя тяжелый вздох, начала писать слова, которые прокручивала в своей голове последние 3 суток и которые, сама того не осознавая, выучила наизусть. Дорогие мои, наследницей армии Бофорта была названа я, а не все вы, потому вы должны понять, что исключительное право распоряжаться этим наследством принадлежало только мне. И я воспользовалась своим правом, я распорядилась доверенным мне наследством по своему усмотрению. 1 кубик вакцины я продала человеку, который ею воспользовался в моем присутствии, потому будьте уверены в том, что дубликатов у вакцины в этом мире не останется. Полученные с продажи средства я распределила между вами и анонимным благотворительным фондом. Все, что вам причитается, в конце следующей недели вам передаст юрист Джим Пибоди. Что касается оставшихся 6 кубиков вакцины, относительно них и относительно себя самой, я приняла взвешенное решение. Я прожила хорошую, наполненную впечатлениями, яркую жизнь. Пришла пора мне уходить. Остатки вакцины Бофорта я растворю в водах озера, в которых собираюсь утопиться. Это мой выбор, в котором никто из вас не виноват. Я благодарна вам всем за то, что вы были моей семьей. Старайтесь быть добрыми. Бывшая вашей Мирабелла. Перечитав свои последние слова 1 раз, я удовлетворенно кивнула головой и слегка дрожащими пальцами, отложив ручку с бумагой, посмотрела в сторону запертой входной двери. Первый акт исполнен. Пришло время приводить в действие 2-й, самый сложный акт. Взяв тряпичную сумку, в которой еще с прошлого вечера лежали заранее отобранные мной вещи, я вышла из дома и, не оборачиваясь, направилась к озеру, находящемуся совсем недалеко, всего 20 метров вперед по заросшей песчаной тропинке. Ночь была на редкость лунная. Казалось, полная луна не просто заливает своим белым светом всю округу, но пропитывает своим сиянием саму природу, беспокойную листву и непоколебимые стволы густо растущих деревьев, высокую поросль и буйные кусты, прибитую пылью и зарастающую травой песчаную дорогу, по которой я шагаю на удивление быстрым для старухи шагом. Слишком сильно хочется поскорее покончить с этим всем. Я боялась не увидеть лодок, но благодаря хорошему освещению заметила их покачивающиеся на воде силуэты, отчего с моих плеч словно гора спала, однако она сразу же навалилась на меня снова. Вдруг их днища прогнили? В конце концов, им уже больше 10 лет, а Джерри, как я вижу теперь, или позабыл, или поленился вытащить их на сушу. Вскоре я в очередной раз вздохнула, испытав великое облегчение, Лодки, хотя и доживали свои последние времена, все же обе были с целыми днищами. В возрасте 80 лет забраться в лодку, стоя по щиколотке в воде, дело крайней сложности. Я уже давно перестала быть проворной, мои мышцы утратили свою гибкость, кости утратили свою силу. В общем и целом я вся сейчас состою из замедленных и так или иначе ноющих запчастей. Поэтому, когда, залезая в лодку, я ударилась лбом о ее днище, я не расстроилась, а напротив возликовала. Я смогла это сделать. Но перед тем, как забраться в лодку, оборудованную мотором, я сделала еще кое-что очень сложное. Поработала над второй лодкой, которая была без мотора. Чтобы привязать ее канатом к крюку моторной лодки, мне пришлось продрогнуть из-за прохлады воды, промочившей мои ноги насквозь, и спустить с себя 7 потов, потому что завязать тугой узел, утратившими былую силу старушечьими руками, дело отнюдь непростое. Крепко сцепив лодки, я начала следить на немоторной лодке, погладила оба весла, потрогала лавочки и стенки, и борты. После отпечатков оставила свое ДНК, плюнула на одну из лавок, вытащила из кармашка сумки немного волос, снятых с расчески, и разбросала их по влажному дну, к которому они сразу же прилипли. Проделала все это для того, чтобы никто не сомневался в том, где именно искать мое тело. Пусть отталкиваются именно от этой лодки. Справившись с этим, я смогла забраться в моторную лодку, но из-за замерзших ног и тех трудов, которые приложила в работе над второй лодкой, запыхалась и, прислушиваясь к колотящемуся сердцу, перебивающему ночные звуки природы, взяла немного времени, чтобы отдышаться и привести пульс в порядок. Однако не прошло и 2 минут, как где-то вдалеке раздался небесный гром. Я вздрогнула и уставилась на небо, усыпанное колючими звездами и сияющее от небесного светила. Ни единой тучки. И все же гром был отчетливым, значит, необходимо поспешить. Без лунного света, да еще и при дожде, я рискую ощутить всю глубину своей старческой беспомощности. Мотор завелся не сразу. Я вообще боялась того, что он не заведется, несмотря на то, что Джерри поменял его только в прошлом году. Может быть, мотор сразу бы откликнулся на мою просьбу включиться, если бы я попросила его с достаточной силой, но моих сил уже давно не хватало на первые попытки. С первого раза захлопнуть дверцу автомобиля, открыть крышку банки, а теперь еще и завести мотор лодки. Однако с 5-й попытки мотор завелся, но я не спешила ликовать. Самое страшное все еще оставалось впереди. Я решила не выплывать в центр озера, как планировала сделать это изначально. Кто поверит в то, что старуха смогла на веслах добраться до середины такого большого озера? Да и потом, прежде чем меня бросится искать, эту лодку все равно отнесет течением далеко от того места, на котором я оставлю ее. Местное озеро не только очень широкое, но и глубокое и беспокойное, из него вытекает бурная река. Здешняя полиция наверняка с легкостью установит, что немощное тело старухи-самоубийцы смыло течением именно в реку. Остановив обе лодки примерно в 200 метрах от берега, я обернулась и, наконец, увидела источник грома. Черные тучи шли со стороны моего дома. Еще немного, и они закроют собой весь лунный свет. Это нехорошо. Нужно спешить. Дрожащими руками я подняла с дна лодки тряпичную сумку и начала выбрасывать в озеро одну вещь за другой. Мое самое любимое платье, в котором дети привыкли видеть меня, старый пуловер, подаренный мне Геральтом на мой 69-й день рождения, заношенную обувь. Подумав, один ботинок с развязанной шнуровкой я забросила в соседнюю лодку, едва докинула, потому что мои руки, оказывается, начали серьезно дрожать. Над водой поднялся неожиданно сильный ветер. Выбросив воду и сумку, я хотела дотянуться до одного из весел соседней лодки, но потом пожалела разъединять пару и оставила лежать их вместе на дне лодки. Канат я завязала добротно, поэтому чуть не расплакалась, когда поняла, что у меня никак не получается отвязать его. И все же спустя пару страшных для меня минут у меня получилось. Лодка без мотора отцепилась от моей. Канат, связывающий нас, с плеском стукнулся о черную поверхность воды и потянулся ко дну. Я подняла глаза к небу. Черные тучи начали застилать остроконечный свет далеких звезд. Пора, Мирабелла, тебе пора уходить. Ради этой семьи ты пожертвовала всей собой. Ты не стала художницей, ты не родила желаемых детей. Ты променяла просторный дом на тесную квартирку, из которой тебя уже начали выгонять те, ради которых ты, не роптая и ни о чем не сожалея, пожертвовала той жизнью, которой не случилось. Пора. Меня захотели вычеркнуть из своей жизни мои собственные дети и внуки, но я их мать, и я их бабушка, и потому я не позволю им так опуститься. Я сама себя вычеркну, чтобы их руки не заморались и души их уцелели.